Глава 8. Ты с ума сошел? Евгения задыхалась от переполнявших ее эмоций. На ставших белее снега щеках расцвели алые пятна. Вцепившись пальцами в каминную полку, словно ноги ее не держали, она буравила взглядом брата. Тот, на первый взгляд, расслабленно устроился в кресле, заложив ногу за ногу. Пальцы опущенной руки сжимали бокал с шерри. Но скромно стоявшую возле двери Тессу было не провести. Она слишком хорошо видела, как напряжены его мышцы, создавая лишь иллюзию благостной неподвижности. «Ты серьезно, Ральф?» Выпустив пар, Евгения в изнеможении рухнула на софу и обмахнулась книгой, словно веером. «А ведь она за тобой следит, пристально следит, пусть и не показывает вида», — подумалась Тесси. «Что именно?» — сдерживая недовольство, уточнил Рудольф. «Твой брак с ней!» Евгения брезгливо ткнула пальцем в Тессу. «Это неприлично!» — сорвалось с губ замечание. Тесса прикрыла рот ладонью, но поздно. Евгения уже обернулась к ней. Рот ее некрасиво скривился. В глазах Тесса отогнала морок. Ей привиделось, неоткуда было взяться в глазах Палаэри черному пламени. И все же с Евгенией что-то не так. Не до конца пробудившееся ведьминское чутье советовала остерегаться внешне безобидной девушки. Эх, вот бы поставить ее в полнолуние, в полночь, перед зеркалом. Ночное светило отразило бы истинную сущность в виде тени. В свое время мама вместо сказок рассказывала маленькой Тессе разные вещи. Они казались ей фантастическими, выдумками, вроде зубной феи. Но теперь, по прошествии времени, Тесса поняла, что посредством тех историй Карен передавала ей свои знания. Яркие, красочные, они врезались в память, всплыли через столько лет. Неприлично показывать на людей пальцем. Шелестя юбкой нового платья, скромного по меркам аристократов и шикарного для падчерицы-трактирщика, Тесса прошла ко второму свободному креслу и, чуть помедлив, заняла его. «Нет, какова нахалка! Учит меня по лаэре манерам, замарашка!» Под кожей Рудольфа проступили желваки. Приподнявшись, он потребовал. «Эжени, извинись немедленно!» «И не подумаю, она бродяжка, которую ты подобрал на улице, а я...» «А ты с легкостью лишишься трона Иландрии, если продолжишь в том же духе. Я не повезу на смотрины дурно воспитанную девицу. Куда подевались твои манеры?» Евгения обиженно надулась и нарочито отвернулась. Даже со своего места Рудольф слышал ее недовольное сопение. «Ничего, смириться. Странно, конечно, что она равнодушно восприняла весть о собственной помолвке. Совсем не похожа на Евгению. Прежняя бы метала громы и молнии, разбила парочку ваз, а это...» И ни одного упоминания имени кронпринца за все дни в столице. Рудольфа не покидало дурное предчувствие. Не могла сестра так быстро излечиться. «Учти, я обо всем сообщила матушке!» Все так же, глядя в стену, пригрозила Евгения. Рудольф рассмеялся. «Боюсь, ты забыла, что отныне я глава семьи, и даже матушка обязана мне во всем подчиняться». Евгения прикусила губу и крепко задумалась. «Хорошо, женись, только я тебя предупреждала», — наконец выдала она. Рудольф снисходительно улыбнулся. Сестренка пыталась играть в умудренную летами советчицу. Из-за прыщавого дохлятика я тоже не выйду. А вот и долгожданная реакция на собственную помолвку. Сейчас начнется. Может, лучше оставить вас наедине, отложить знакомство до тех пор, пока ваша сестра успокоится? — предложила Тесса. — Вижу, она не в настроении. Ее официально представили будущей невестке, а остальное — дела семейные. Вдобавок, она фальшивая невеста. Вряд ли Рудольф захочет посвящать ее в свою жизнь. — Нет, — неожиданно возразил он. — Вы останетесь и объясните моей сестре значение понятия «долг». Тесса сцепила пальцы на коленях и затравленно посмотрела на жениха. Он ведь пошутил? Ну же! Тесса сделала глубокий вдох. Ясно, в грядущем фиктивном браке ей придется отработать каждый арий. Взгляды брата и сестры сосредоточились на ней. Кожа горела, в горле пересохла. Но Тесса заставила себя открыть рот. Она с честью выдержит испытание, получит долгожданную свободу и достаток. К сожалению, я не знаю принца, о котором идет речь, поэтому мне сложно судить о его достоинствах и недостатках. Впрочем, не сомневаюсь, он прекрасный человек. Ваш брат упоминал долг. Увы, женщины часто не властны над своей судьбой. Их выдают замуж, чтобы укрепить родственные связи. Вам достался мальчик, подросток. Подумайте, разве лучше было бы выйти замуж за старика? Каждый день целовать его морщинистую кожу, ложиться с ним в постель. Тесса говорила и представляла Матеуша. Она не лукавила, не желала Евгении такой судьбы, которая едва не досталась ей. Похоронить молодость в браке со старостью. А ведь Евгения слушает, повернула голову и больше не кривит губы. Эх, мужчины, вам бы женскую хитрость, а вы все долг, долг. Она не простолюдинка, Ральф. Где ты ее откопал? В глазах Евгении зажегся интерес. Вы совершенно правы, подтвердила Тесса, строго следуя придуманной женихом легенде. «Мой род так же знатен, как и ваш». «Тогда почему? Что вы делали на улице в столь поздний час?» Рудольф довольно улыбнулся. Сестренка притихла, заинтересовалась новой игрушкой. «Глядишь, в Эландрии вихрь балов окончательно забудет об упрямстве», а титул жены наследника престола и вовсе поставит жирную точку в нелепой влюбленности в кронпринца Мануила. «Один мерзавец выкрал меня из общины сестер Луны, куда много лет назад, спасая от неминуемой гибели, поместили меня родители. Тот человек жаждал завладеть моими землями и фамилией. Если бы не Палаэр Рудольф, Тесса послала спасителю полный искренней благодарности взгляд. Случилось бы непоправимое. «И кто же вы на самом деле? Почему сразу не признались, что вы из благородного рода? Я тут столько гадостей вам наговорила!» Евгения смущенно накручивала на палец прядку белоснежных волос и не сводила с Тессы взволнованных глаз. «Подумать только! Опасность, злодей, побег со свадьбы, сюжет, как в романе. Я вас прощаю», окончательно вжившись в роль благородной дамы, чуть свысока обронила Тесса. «На вашем месте я поступила бы так же. Что касается вашего вопроса, видите ли, у меня имелись основания не доверять вам и вашему брату. Вдруг он тоже оказался бы охотником за приданым. Поэтому вы так быстро согласились выйти за него замуж?» Вот ехидно, но Тесса выкрутилась. Иногда пятиминутного разговора хватает для того, чтобы распознать благородного человека. Однако вы его не любите, не унималась Евгения. Зато я прекрасно знаю значение слова «долг». Тесса украдкой взглянула на Рудольфа. Тот кивнул. Она все делала правильно. И я, и вы обязаны узами брака упрочить положение семьи. Граф фон Алексаи сделал мне предложение, и я его приняла. Тесса послала ему вымученную улыбку. Подхватив игру мнимой невесты, Рудольф мимолетно коснулся ее руки. Семья Тессы древняя и знатная, но, увы, она последняя в роду. Вдобавок ее наследство не в деньгах, а в происхождении. Похитивший ее мерзавец собирался затребовать княжескую корону. «Так она княжна!» — ахнула Евгения. Попалась. Оставалось надеяться, что и остальные поверят в сказочку о чужеземной сиротке. Уж Рудольф постарается, расцветит ее яркими красками. Недаром он столько лет провел вдали от родины. Рядовым и свердам мало известно о восточных странах. Власть в них постоянно переходила от рода к роду, множа число изгнанных претендентов на трон. Одной из таких изгнанниц Рудольф сделал Тессу. «Совершенно верно!» – важно кивнул он и поднес бокал к губам. Рудольф налил себе шерри полчаса назад, но первый глоток сделал только сейчас. «Я из Гордарии!» Сердце Тессы бешено колотилось. Вдруг Евгения раскусит ложь. Сама Тесса о Гордарии даже не слышала. Рудольф вполне мог ее выдумать. А если нет, ей начнут задавать вопросы. «Ты обязана выкрутиться», — напомнила она себе. «Гордария!» — Евгения наморщила лоб. «Не трудись», — подал голос Рудольф. Это небольшое княжество на северо-востоке. Некогда им управлял дед Тесвильды. Так она не Тесса, а Тесвильда? Да, Тесвильда Ашенброк, княжна Гордарийская. Для друзей просто Тесса. Вы ведь станете моей подругой, Евгения, взмахнув ресницами, проворковала Тесса. Подумать только, она смогла. Откуда только актерские умения взялись? Конечно! Разве она могла ответить иное под суровым взглядом брата? У Евгении сводило зубы от улыбки. Разумеется, дружить с выскочкой княжной она не собиралась. Сидела бы и дальше в своей Гордарии. Может, и не было никакого похищения. Брат специально ее привез, чтобы приставить шпионить. «Ну, раз мы теперь подружки, скажите, сколько вам лет? У девочек нет секретов друг от друга». Гадюка позавидовала бы яду, сочившемуся сквозь медоточивую речь Евгении. Тесса разгадала сквозивший в вопросе намек, но лгать не собиралась. 19. «О, да вы младше меня!» «Ральф!» Она живо обернулась к брату. «Похоже, в нашей семье родилась новая традиция. У тебя будет маленькая жена, у меня муж». Рудольф стиснул стакан, но промолчал. «Пусть Тесса учится отражать удары». «Чем вы красите волосы?» Войдя в раж, не унималась Евгения. «Вы как огненная ведьма. Это модно в Гордарии?» «Огненная ведьма? А кто это?» Тессе стоило большого труда сохранить лицо. Лай, волосы, она совсем о них забыла. Ничего, немного пудры и хны исправят ситуацию. Рыжеволосых женщин не боятся. «Эжени!» — шикнул на сестру Рудольф. «Сегодня ты превзошла саму себя. Мелешь всякий вздор. Какая из Палаэри огненная ведьма? Их давно истребили». «Это всего лишь шутка, братец. Если бы Палаэри Тесса оказалась огненной ведьмой, наши спиры превратились бы в лужицу воды. Крайне неудачная шутка, Эжени. Хотя, не спорю, меня тоже удивил необычный цвет волос Полаэри. О, поспешила замять щекотливую тему Тесса. Ваша сестра права. От природы мой цвет волос несколько другой. Сестры научили меня разным премудростям, например, смешивать краски. Я жутко скучала в общине. Каждый день одно и то же. Вот покрасила волосы. Как они ругались! От природы же я рыжая. Счастливица! Евгения дернула за пружинку белоснежного локона. На фоне очаровательной сиротки она окончательно потеряется. Где только брат ее откопал? Хотя где, как раз известно. А вот почему сразу надумал жениться? На него это совсем не похоже. Рудольф не нуждался в знатной невесте, чтобы укрепить свой статус, и вряд ли собирался бороться за трон неведомой Гордарии. Что-то здесь не так. Сделав вид, будто изучает свое отражение в карманном зеркальце, каждая уважающая себя девушка прячет такое в потайном кармашке юбки. Евгения наблюдала за Тессой. Скованность сквозила в каждом ее жесте. Безусловно, она пережила серьезное потрясение, но княжны так себя не ведут. И как неловко Тесса поставила ноги на скамеечку. Женщины ее круга не показывают пряжки туфель. Нужно снова поговорить с матушкой. Евгения щелкнула зеркальцем и убрала его обратно в кармашек. И не только с ней. Амьяс подскажет, как вывести огненную на чистую воду. «Не стану вам мешать!» Сладко, в противовес своим мыслям, пропела она и поднялась с софы. «Вам хочется побыть наедине, лучше узнать друг друга. Да и у меня полно дел». Нужно составить список вещей для поездки в Иландрию. Будущей королеве нельзя допустить ни единого промаха. Выйдя из гостиной, Евгения прошмыгнула в кабинет брата. Жалко, мать, второй удар за сегодня. Сначала Евгения сообщила ей о сомнительной девице, которую привел брат. Теперь обрадует помолвкой. Но чем раньше она узнает, тем лучше. Вдобавок мать гораздо образованнее ее, в курсе семейных связей половины аристократии подлунного мира, расскажет все про Гордарию. Луиза опередила его. Коснувшись светящейся поверхности, Рудольф не сомневался. Зеркало отразит рассерженное лицо матери. Однако Раунд останется за ним. Он не волновался, напротив, собирался выступать обвинителем, а не обвиняемым. «Собираетесь поздравить меня, матушка?» Закрепив крышку с зеркалом так, чтобы она не упала, Рудольф отошел к столу за двумя письмами, которые намеревался показать. «Поздравить?» Луиза издала булькающий звук, словно поперхнулась собственными словами. «Ты сошел с ума, Рудольф!» Он с холодной усмешкой качнул головой. «Не замечал». Рудольф не спеша вернулся к секретеру, положил письма подле зеркала и пододвинул кресло. Нужное, удобное положение нашел не сразу, и все это время матери приходилось терпеливо ждать. «Прекрасно выглядишь!» «Южный климат определенно пошел тебе на пользу!» Наконец он сел и принялся постукивать конвертами по сукну. «Что за мерзкий звук? Прекрати немедленно!» Рудольф пожал плечами. «Хорошо, перейдем прямо к делу. Это ты убила Рамона и Варсу?» Немигающий, острый, как бритва, взгляд впился в Луизу. На время, потеряв дар речи, она опешила. Румянец на щеках сменился снежной белизной. «Не знаю такого!» — наконец глухо ответила Луиза. не заговаривай мне зубы. Твоя женитьба. Моя женитьба — дело решенное. Грубо оборвал ее сын. Евгения напрасно старается, да и ты можешь забыть о невестах, которых тщательно отбирала. Подумай лучше о себе. Не потому ли ты так спешила уединиться в Ютхофе, что жгла в камине долговые расписки с поддельными подписями? Какие расписки? Какие подписи? Ты пьян? Глаза Луизы лихорадочно бегали, губы едва заметно подрагивали. Ну, конечно, пьян. Разве в трезвом уме ты мог выдумать такое? Не хочешь по-хорошему? Тогда так. Мрачный Рудольф развернул долговую расписку и показал матери. «Тебе видно или приблизить?» Потрясенная Луиза молчала. Цветом кожи она сравнялась со спирами. «Хотя бы не притворяешься, будто внезапно ослепла от солнца». Рудольф швырнул расписку на пол и встал. «Повторяю вопрос. И Варсу убили по твоему приказу? Сколько денег ты ему задолжала? Как долго подделывала подписи отца? Не ты ли стала причиной его скоропалительного ухода?» Все внутри него клокотало, как в жерле пробудившегося вулкана. Рвалось наружу потоком хлестких слов. Его мать, дочь маршала, супруга графа, убийца и мошенница? Какой позор! Несмываемый позор! Даже если бы Рудольф всерьез намеревался связать свою жизнь с Тессой, этот союз и то стал бы меньшим ударом для рода Артлерганов. Зато Евгения порадуется. Теперь ей точно не стать королевой Иландрии. Само собой, карьера Рудольфа тоже закончена. Придется вернуться в Сайратин и остаток дней провести за повседневными заботами. «Что?» Луиза будто очнулась ото сна. Кровь прилила к лицу. Глаза метали молнии. «Ты, родную мать!» Она нервно прошлась по закрытой веранде с видом на озеро. Луиза воспользовалась портативным зеркалом связи. «Я не убивала Фердинанда, слышишь?» Позабыв о правилах хорошего тона, Луиза ткнула пальцем в зеркало прямо в лицо сыну. «Аккуратней, не испорти, другого не куплю». Внутри разрастался кусок льда. Он постепенно гасил пламя, царапал изнутри неровными краями. «Зачем тебе деньги?» Матери не требовалось разрешение покойного отца, чтобы сшить себе новое платье или отправиться на модный курорт. Она просто выписывала чек на нужную сумму, и его обналичивали в банке, списывая с фамильного счета Артлерганов. Рудольф проверял, с ним все в порядке, денег довольно. Луиза стыдливо потупилась. На карточные долги. «Что?» Рудольф не поверил собственным ушам. «На покрытие карточных долгов», — громко и четко повторила она. Теперь Луиза смотрела ему в глаза, напоминала ту властную, горделивую мать, которую он знал. «Если мужчина не уделяет внимания женщине, она ищет, чем восполнить свой досуг. Само собой, Фердинанда я в подобные вещи не посвящала, хотя бы потому, что играть приходилось с людьми не нашего круга. Ты в курсе, азартные игры под негласным запретом». «И где же ты играла?» Он догадывался, но хотел услышать ответ из ее уст. «В подпольном игровом доме Иварсы. Я узнала о нем случайно, долго наводила справки». «Случайно?» – скептически хмыкнул Рудольф. «Хорошо, не случайно. Среди аристократов много игроков. На одном из вечеров я познакомилась с одной из них. Да, это тоже женщина. Мы болтали о всякой чепухе, одним глазом следили за дочерьми, старательно позорящими себя в обществе. Эти балы дебютанток – сплошной скандал. Ни одна не умеет держаться должным образом. Я пожаловалась на скуку, а Палаэре предложила будоражащие кровь развлечения, дала рекомендацию. Просто так, с улицы, в игорный дом не попадешь. Ну, а дальше я действительно навела справки, убедилась, место приличное. Насколько я понял, ты продолжала посещать его и после отъезда домой. Нет, мы собирались в Сайратине. Сложился свой круг игроков, но я уже бросила, почти год не играю, оправдываясь, торопливо добавила Луиза. Слишком уж тяжелым оказался обращенный на нее сыновий взгляд. «Прелестно! И сколько же ты задолжала?» «Много», — тяжко вздохнула она. «Все по мелочи». «И, разумеется», — криво улыбнулся Рудольф, — «не желала отдавать. Мне пришлось бы продать свои драгоценности, либо во всем признаться мужу. Ты считал отца непогрешимым, но я знала его куда лучше. Он оплатил бы долги, но издевался надо мной до конца дней. И ты предпочла? Да, у меня не было выбора. Мерзавец явился в Сайратин с целой стопкой расписок, шантажировал меня. Было бы о ком сожалеть, какой ты иностранец». Рудольф молчал, переваривая услышанное. «Кто еще в курсе?» Наконец глухо поинтересовался он. «Никто. Помогавший мне Спир сотворен мной же и не проговорится. Как я и думал, кучер. Руку он сломал в борьбе с несчастным Иварсой». Луиза шумно засопела. «Осуждаешь?» Рудольф не удостоил ее ответом. «Заявишь на меня?» «Нет. Ему придется пойти на сделку с совестью. Ради будущего семьи». «Ты уничтожила все долговые расписки? У него точно ничего не осталось?» «Все. Если бы вдруг нашлись дубликаты, родственники Иварсы давно постучались в твою дверь». Рудольф медленно кивнул и покосился на валявшуюся на полу скомканную расписку. «Я погашу долг, но впредь не желаю тебя видеть. Не покидай Зютхов. Для всех у тебя жуткий ревматизм, такой, что любые поездки мучительны». «То есть на свадьбу ты меня не пригласишь? Вместо того, чтобы избежать слухов, ты намерен их посеять?» «Хорошо», — неохотно согласился Рудольф. «Ты права. Вдобавок король сговорил Евгению. Она тебе еще не похвасталась?» «Нет», — глаза Луизы вспыхнули от нетерпения. «За кого же ее прочат?» «За Агюста Иландрийского». Она довольно улыбнулась. «Всегда знала, что девочка далеко пойдет. Хотя бы один из вас заключит достойный союз». И вот еще что. Колкое замечание матери напомнило о серьезной проблеме. «Если хочешь, чтобы я продолжал с тобой общаться, прояви заботу о Тессе. Введи ее в светское общество. Будь ласкова. Постараюсь, но ничего не обещаю». В этом вся Луиза Артлерган. Рудольф в очередной раз изумился ее способности выйти победительницей из заведомо проигрышного боя. И все же один вопрос по-прежнему не давал ему покоя. Что на самом деле случилось с отцом? «Я знаю не больше, чем уже сказала. Каким бы отвратительным мужем ни был Фердинанд, я его не убивала. В момент его смерти меня в замке не было. Я решала проблему с долгами». «То есть ты прибыла в Сайратин намного раньше полудня?» Луиза кивнула. «Я постаралась сделать так, чтобы меня никто не видел. Переместилась утром, когда все спали. Подкараулила Иварсу у подножья горы и позаботилась о том, чтобы льды его поглотили. Кучер помог. После я эффектно разыграла прибытие из Зютхофа, а тут известие о смерти мужа. Я толком не поняла сначала от волнения. Думала, Рафус и мэтр Одуш шутят. Ты видела отца сразу после смерти? Нет, меня к нему не пустили. Якобы требовалось привести его в порядок. Хм, Рудольф задумчиво почесал подбородок. Одной загадкой стало меньше, зато нарисовалось новое, не менее пугающее. Я много думал, а после твоих откровений пришел к выводу, что отцу помогли уйти из жизни. И даже знаю как. Приготовить Лаеву удушающую смесь под силу лишь опытному врачу или алхимику. Сдается, не только тебе было что скрывать. Придется мне вновь переговорить со всеми, кто находился в замке в ту ночь.